Развитие духовности инков. Когда Матфей и Мара появились на земле инков, большинство населения встретило их с любопытством и скептицизмом. Там было, тем не менее, несколько деревень, где жили инки преимущественно плеядианского происхождения, и там существовали духовные практики, свойственные плеядианцам. Матфей и Мара с радостью узнали об этих поселениях и обнаружили, что кое-где духовные традиции напоминали и в ряде случаев совпадали с лемурийскими. Поэтому они легко обосновались там и стали делиться с населением своими духовными системами, сравнивать их и объединять. Изначально деревни инков романского происхождения были, как правило, патриархальными и не имели духовной системы. Матфей и Мара создали небольшие храмы и церемониальные каменные круги, где проводили собрания, посвященные дням равноденствия, солнцестояния и полнолуния. Все инки всегда получали приглашение на каждое такое собрание. Несколько жителей из романских деревень время от времени посещали эти церемонии, но составляли на них подавляющее меньшинство. Спустя примерно 150 лет после прихода Матфея и Мары в деревне инков и начала их учений, инки в конце концов объединились ради единой цели – защитить свои деревни от разрушения и вторжения группы агрессоров, все еще находившихся на примитивной стадии развития. Эти агрессоры пришли с севера в поисках источника пропитания. Наткнувшись на первую деревню инков и увидев довольно богатую жизнь ее жителей, захватчики ограбили ее и украли столько пищи, инструментов и гончарных изделий, сколько могли унести. Инки были захвачены врасплох, и поэтому нападавшие могли свободно украсть, что хотели. Воры вернулись в свое племя на северо-восточном побережье континента, рассказали об укладе инков и показали награбленное. Эти люди, которые были первыми ацтеками, рвались назад в деревню, чтобы узнать больше об ее обитателях и украсть еще что-нибудь. После нескольких налетов инки оповестили все свои деревни о воровстве ацтеков. В результате группа, составленная из представителей каждой деревни, расставила часовых вокруг северной границы своей территории и вскоре утихомирила ацтеков. Когда ацтеки разработали новую стратегию с нападением на часовых, те встретили их более совершенными способами обороны. Инки, однако, договорились взять пленных и выяснить, откуда эти люди и почему они нападают на их деревни. Поймав шестерых ацтеков, инки поняли, что контакт с ними будет гораздо более трудным, чем с другими племенами. Нападавшие все еще общались посредством жестов и примитивных звуков и были чересчур суеверными по поводу рисования. Поначалу успешными были лишь простые сообщения о базовых потребностях. В конце концов, пленных ацтеков набралось около 30 человек, и общение немного улучшилось. Инки смогли донести до пленных, что те будут свободны, если покажут инкам место пребывания своего племени. Они также заверили пленных в том, что при условии сотрудничества не будет никакого насилия. Когда инки вышли в джунгли вместе с пленниками и направились к их лагерю, все деревни инков уже объединились в целях защиты. Между различными группами инков наметились узы доверия. А вечерами они беседовали друг с другом о своих сходствах и различиях. Впервые население разных деревень по-настоящему было открыто к тесному контакту друг с другом и видело в этом потребность. Их общая уязвимость помогла открыться друг другу совершенно иным образом. И когда проблемы с ацтеками были решены, по крайней мере временно, инки стали крепче, как коллектив. Они больше делились друг с другом духовными практиками, равно как и базовыми учениями о реинкарнации, взаимосвязях с природой и звездами и простыми моральными принципами. В целом образ жизни и духовность инков формировались под влиянием плеядианской и лемурийской культур, а также и некоторых собственных понятий, выведенных на базе практического опыта. В течение тысячи лет культура инков приобретала все больше и больше уклон в сторону духовности, воздерживаясь, однако, от практики посвящений. Время от времени ацтеки создавали инкам проблемы, но эти конфликты, как правило, были скоротечными и легко решаемыми. Решения основывались в основном на приобщении ацтеков к культуре инков, развитию контактов и обучению постройке жилища, производству примитивных орудий труда, хранению пищи и прочим базовым умениям. Поэтому ацтеки, на тот момент численностью лишь около 1000 человек, тоже развивались быстрее. Между тем, Лемурия продолжала набирать вес в качестве духовного центра планеты, и все больше людей становились посвященными, просветленными, учителями, целителями и жрицами. Кристаллические города в центре горы Вабаси провели посвящение и предоставили помощь в просветлении и вознесении более 1000 людей к 2500 году с момента заселения Лемурии. В тот период на Землю состоялся приток 10 000 новых душ с Плеяд. Большинство из них воплотились в Лемурии, хотя около 2000 отправились в Мачу-Пикчу для создания там духовной колонии. Эти плеядианцы находились примерно на той же эволюционной ступени развития, что и те, которые дали начало цивилизации инков в северной части того же самого континента. Их память не была стерта, и у них были инструкции о развитии там священного общества. Подготовка и воплощение божественного плана Земли. Плеядианцам, ставшим лемурийцами, в далеком будущем было назначено стоять у истоков египетской духовности. Из-за наличия этого долгосрочного плана большинство плеядианцев пришло на Землю не в световом теле высших измерений с пониженной частотой, а родилось, как сегодня делают люди. Этим будущим египтянам требовалось пройти лемурийские посвящения, чтобы полностью настроиться на божественный план Земли. В течение 20 000 лет плеядианцы и остальные лемурийцы расширяли лемурийскую духовность. Кульминацией работы многомерных наставников и мастеров было служение Земле в человеческом облике. Хотя подробности будущих жизней в человеческом теле сильно варьировались, в них существовали общие черты. Например, телепортация в кристаллические города света внутри горы была стандартным первым посвящением. В конце обучения, посвященного таким же стандартным вариантам, была демонстрация образов его будущих воплощений. Ему словно показывали карту всего и сразу. Затем надо было ступить на карту или в будущую жизнь и переставлять ноги вперед. Его Высшее Я и Верховный Совет 12 показывали ему варианты, и человек делал выбор. После каждой жизни он просматривал предыдущую и затем, соотносясь со своим общим планом, определял, какой шаг нужно сделать дальше. Люди, посвященные таким образом, делились на три большие категории. Одна группа состояла из тех, кто вознесется в высшие измерения и станет наставником и мастером-учителем для развивающихся людей. Эти существа иногда воплощались в физическом теле с особыми целями своего служения, но не имели кармических структур. Вторая группа завершала процесс посвящения и достигала просветления еще трижды, прежде чем завершить земной путь между 1995 и 2013 годами нашей эры. Два просветления происходило в женском теле и еще два в мужском. Во время планирования своих воплощений они принимали первичную кармическую структуру и легенду и прорабатывали их двумя различными духовными путями в мужском и женском обличье. Вознесение или осознанная смерть были для них завершающим шагом. Многие из этих существ испытали физическую смерть или вознесение во время земных перемен с целью помочь другим на пути к свету. Третью группу составляли те, кто выбирал семь особенных кармических направлений в Солнечном кольце и трансформировал и прорабатывал их в течение множества воплощений. Каждая кармическая серия воплощений заканчивалась одним из семи различных духовных путей, и наивысшей ее точкой было вознесение. Во время каждой жизни, в которой человек достигал вознесения, он или она должны были иметь один и тот же пол, либо семь вознесений в качестве мужчины, либо семь в качестве женщины. Близнецовые пламена могли возноситься вместе в двух телах, если один из них был того же пола, что и во время предыдущих вознесений, вплоть до последнего вознесения между 1995 и 2013 годами. Эти существа проходили через множество жизней в роли мужчины и женщины, часто одновременно в качестве так называемых близнецовых пламен. К моменту последнего вознесения эти бодхисаттвы должны полностью интегрировать в одном теле все свои женские и мужские воплощения и оба близнецовых пламени. Это одна из причин, по которой сейчас на Земле делается такой упор на унио конъюнкто, или священный брак. Необходимо сбалансировать женское и мужское, как внутреннее, так и внешнее, чтобы Земля и ее люди смогли сделать свой следующий эволюционный шаг. Понимаете, хотя в Лемурии отношения между полами были окружены святостью и вокруг них не было шума, эта цивилизация в большей степени основывалась на аспекте богини. Атлантида – на аспекте Бога. Сейчас настало время создать духовность, в основе которой будет Бог-богиня, все сущее, и которая будет признавать и практиковать уравновешенность, самоуправление и выход за рамки дуальности. Для вознесения существо должно сбалансировать свои внутренние женские и мужские энергии и отдаться божественному единству со всем сущим. Избравший третий лемурийский путь семи вознесений или избранные для него, перед тем, как покинуть землю, должны достичь этого в семи культурах или духовных традициях из следующего перечня: Лемурия, Атлантида, Египет, Майя, Инки, Ацтеки, Мачу-Пикчу, аборигены Австралии, Бали, Индия, группы богини друидов в Европе и Англии, буддизм, Христово сознание. Перед седьмым вознесением происходит объединение и восстановление в памяти шести предыдущих опытов вознесения. Последнее вознесение имеет место, когда шесть других духовных путей интегрированы в телесном сознании. И телесное сознание должно быть полностью настроено в колонне света на все девятимерные аспекты высшего сознания этого человека. Многие из вас, читателей этой книги, скорее всего, были просветленными или вознесенными в Лемурии и избрали либо второй путь, четыре просветления, либо третий, семь вознесений. Некоторые из вас, возможно, жили в Лемурии, но не завершили свое посвящение в то время. Если так, то вы здесь, чтобы завершить его сейчас. Для всех вас настало время вспомнить. Вы должны определить свою собственную легенду, соблазны вашего эго и свои кармические структуры Солнечного кольца, нуждающиеся в трансформации и преодолении. Только искренняя преданность безгрешности поможет сейчас посвященным на Земле. Время, когда вы стояли в стороне, давно прошло. Если вы пришли в эту жизнь за просветлением и или вознесением, вы больше не можете позволить себе на духовном пути роскошь взлетов и падений или праздного интереса. Духовность больше не может быть каким-то аспектом вашей жизни. Она должна стать ее целью и основой. Все стороны жизни священны и радостны и воспринимаются таковыми, пока вы не завершите свое эволюционное путешествие домой, к единству. Примечание автора. Ниже следует выдержка из Ченнелинга Ра в книге «Наследие Плеяд». К 2003 году каждый, кто останется на Земле, должен понимать следующие четыре эволюционных принципа. Первый. Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, ментальное и духовное развитие. Второе. Каждое человеческое существо имеет божественную суть, созданную из света и любви, природой которых является добро. Третий. Свободная воля является абсолютным, универсальным правом. Безупречность призывает «я» подчинить свою свободную волю божественной воле с верой и доверием. Четвертый. Все мироздание священно, независимо от того, насколько оно удовлетворяет нуждам отдельного «я». В настоящее время эти четыре духовных принципа представляются каждому живому человеку тонкими или прямыми способами. Планетарный закон заключается в том, что перед окончанием основного временного цикла, а именно это и происходит сейчас, каждому живому человеку необходимо напомнить четыре эволюционных принципа, следование которым от него ожидается. На коллективном уровне существует семь главных кармических структур, подлежащих устранению и трансцендированию. Структуры, которые в настоящее время особенно выделяются и которые вы должны осознать и трансформировать, это высокомерие, болезненное пристрастие, предвзятость, ненависть, насилие, жертвы и стыд. Эти семь источников боли перечислены в том порядке, в котором они развивались в этом солнечном кольце, начиная с Венеры и распространяясь на Марс, Малдек и, наконец, на Землю. Ра продолжает. Разумеется, история Земли гораздо более содержательна, чем этот рассказ, но здесь приведена базовая информация для активации ваших воспоминаний. Приложение к этой книге и далее мягко напомнит вам о вашем прошлом и ваших генетических и звездных корнях. В приложениях вы найдете карты Земли 145 500 года до нашей эры, когда прибыли малдекцы, и 102 года до нашей эры, когда стартовал земной божественный план. Эти карты сопровождаются пояснениями, которые показывают хронологический порядок, в котором на планете появлялись основные душевные группы, и указывают, откуда они пришли. Там написано, какие современные расы были генетически засеяны этими существами. Помните, это призыв к вашему пробуждению. Будильник сработал, и его невозможно выключить. Это не указание и не угроза, это лишь констатация. Ваше солнечное кольцо и планета с каждым днем все глубже и глубже погружаются в фотонный пояс. Время сгибается, растягивается и изменяется. Возможно, вы замечали периоды замедления или ускорения времени, в которые вы успевали лишь половину того, что обычно, или же делали в два раза больше. Завтра, быть может, вы обнаружите, что всего за час выполнили то, на что должны были потратить гораздо больше времени. Вы находитесь в процессе искривления времени. После полного погружения в фотонный пояс в период с 1998 по 2001 годов степень этого искривления станет еще более заметной. Оно расширится и включит в себя еще больше искривлений измерений. Некоторые из вас уже сталкивались с ними. Вы сидите в кресле, читая эту книгу, переходя с одной странички на другую, вы вдруг осознаете, что находитесь в храме города света, внутри сфинкса или на руинах, оставшихся от майя. Вы полностью разговариваете там с существом из высших измерений или испытываете экстрасенсорное озарение. Или, возможно, заново живете какой-либо из своих прошлых жизней. И все это происходит буквально во время движения ваших глаз с одной строки этой книги на другую. Вы не обращаете на это внимания. По вашему телу проходят мурашки, подтверждая произошедшее. Или же вы бросаете книгу и быстро закрываете глаза, чтобы вспомнить. Ваши сновидения будут становиться все ярче и ярче во время бодрствования в этом сне, в котором вы живете. Эти искривления измерений или утечки сновидений будут происходить все чаще по мере нарастания фотонных энергий. Вы начнете слышать голоса из своего прошлого или будущего, взывающие к вам в промежутках между дыханиями и мыслями, бодрствованием и сном. Вы вдруг испытаете клеточную осознанность одновременного пребывания в своем и другом теле. Те, кто будет противостоять своему духовному пробуждению и углублению, обнаружат в себе процесс быстрого упадка. Смертельные заболевания будут развиваться с такой скоростью, что ваши доктора не будут знать, как с ними поступить. Все ускоряется. И тот, кто попытается постоянно держать ногу на педали тормоза, приведет его в негодность и будет вынужден аварийно остановиться. У вас все еще есть богатый и разнообразный выбор. И все же, если вы дочитали до этой страницы, то, скорее всего, на этот раз у вас все получится. Поэтому послания, которые я, Ра, передаю вам, не несут в себе угрозы. В пятой части книги я попросил Амору привести несколько техник или практик для помощи в преодолении этого важнейшего перехода от самопознания к мастерству. Выполняя эти процессы, будьте созерцательными и открытыми для нового, чего вы не знали ранее. Если вы не открыты для новизны, то тем самым ограничиваете свои собственные возможности. Расширяйте свой мир, отпускайте свои парадигмы, вспоминайте по-настоящему и соединяйте миры. Путешествуйте между измерениями. Приносите колонну света через 9 измерений сюда, на Землю. И самое главное, помните, что это сон, и результат зависит от вас. Со ла ре эн ло. С великой любовью и преданностью. Ра. Представитель племен плеядианских архангелов света, плеядианских эмиссаров света, хранителей вашего солнечного кольца, Галактической Федерации Света, Центрального Солнца и Вселенской Федерации Галактик.